Гаечки. Мне попала соринка в глаз. Пока я ее вынимал, в другой глаз еще попала соринка. Тогда я заметил, что ветер несет на меня опилки, и они тут же ложатся дорожкой в направлении ветра. Значит, в той стороне, откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом. Я пошел на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что это две самые маленькие синицы, гайки сизые, с черными полосками на белых пухленьких щечках, работали носами по сухому дереву и добывали себе насекомых в гнилой древесине. Работа шла так бойко, что птички на моих глазах все глубже и глубже уходили в дерево. Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока, наконец, от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. Тогда я тихонечко зашел с другой стороны, подкрался, и то место, где торчит хвостик, покрыл ладонью. Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто умерла. Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик. Лежит, не шевелится, погладил пальцем вдоль спинки, лежит, как убитая. А другая гаечка сидела на ветке в 2-3 шагах и попискивала. Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как можно смирнее. «Ты!» — говорила она. «Лежи и молчи, а я буду около него пищать. Он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай». Я не стал мучить птичку, отошел в сторону и наблюдал, что будет дальше. Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная гайка видела меня и предупреждала пленную. «Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит». Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь. «Вылезай!» «Ничего не поделаешь, стоит!» Хвост исчез. Показалась головка с черной полоской на щеке. Пискнула. «Как же он?» «Вон стоит!» — пискнула другая. «Видишь?» «А, вижу!» — пискнула пленница. И выпорхнула. Они отлетели всего несколько шагов и, наверное, успели шепнуть друг другу. «Давай посмотрим. Может быть, он и ушел?» «Стоит!» — сказала одна. «Стоит!» — сказала другая. И улетели.